«Ерунда, Вересов, ерунда. Мы с вами прекрасно знаем, что у Виннеса и без того достаточно оружия, чтобы завладеть терминусом. Что же изменит передача крейсера? Вы должны понимать, что настоящей войны не будет никогда». «Надеюсь, да, но...» Посол поднял глаза к потолку. «Но, Гардин...» «Ну, что же вы остановились? Продолжайте». «Это, конечно, не мое дело, но я читал газету», — сказал он и положил на стол городские новости, указав на первую полосу. «Как это понимать?» Гардин небрежно пробежал взглядом страницу и ответил. «Группа советников формирует новую политическую партию». «Да, там так и написано», — кивнул Вересов. «Конечно, вы лучше разбираетесь во внутренних делах, но они вас атакуют только разве что не физически. Насколько они сильны?» «Чертовски сильны. Не исключено, что именно они возглавят совет после следующих выборов». «А не до?» Вересов украдкой взглянул на мэра. «Существует столько способов захвата власти, не считая выборов». «Вы меня за Виннеса принимаете?» «Нет, конечно. Но ремонт корабля займет несколько месяцев. И после этого нападение на терминус станет неизбежным. Наша щедрость будет воспринята как капитуляция, признание собственной слабости, а имперский крейсер удвоит мощь анакреонского флота, флота Виннеса. Я не я буду, если он не нападет. Зачем испытывать судьбу? Сделайте одно из двух. Либо раскройте совету план кампании, либо начните войну с Анакреоном сейчас». Гардин нахмурился. «Сейчас? До начала кризиса? Нет. Это единственное, чего делать категорически нельзя. Существует Гэри Селдон и план». Вересов немного растерялся и пробормотал. «А вы абсолютно уверены в том, что план существует?» «В этом не может быть никаких сомнений», – твердо отвечал Гардин. «Я присутствовал в склепе и видел Селдона своими глазами. То есть не его, конечно, а объемную видеозапись». «Я не о том, Гардин. Я просто не понимаю, как можно рассчитать историю на 1000 лет вперед. Может быть, Селдон переоценивал себя?» Он немного смутился, поскольку на лице Гардина появилась ироническая усмешка, но добавил: «Я, конечно, не психолог». «Вот именно. И среди нас нет психологов. Но я в юности все же получил кое-какие элементарные познания, достаточные для того, чтобы понять, на что способна психология, кто бы ни воспользовался ее возможностями. Сомнений нет. Селдон сделал именно то, о чем говорил. А говорил он, что Академия была создана как научное убежище, средство, с помощью которого наука и культура умирающей империи могут быть спасены и сохранены на протяжении веков хаоса и мрака, которые уже начались, для того, чтобы их можно было передать во Вторую империю». Вересов кивнул, но было видно, что Гардин не убедил его. «Все знают, что так должно быть. Но можем ли мы позволить себе испытывать судьбу? Можем ли мы рисковать настоящим ради туманного будущего?» «Должны, потому что будущее не туманно. Оно спрогнозировано Селдоном. Каждый кризис в нашей истории нанесен на график, и каждый последующий зависит от того, как закончится предыдущий. Сейчас приближается второй кризис, и одному Богу известно, каковы будут последствия, если ситуация хоть на йоту отклонится. Это не более чем предположение». «Нет, Гэри Селдон сказал тогда в склепе, что при каждом кризисе наша свобода действий будет ограничена настолько, что окажется возможным только один выход. Чтобы мы шли только прямо и вперед, чтобы мы не уклонялись от намеченного пути. И наоборот, пока наш выбор выхода не ограничен, значит, кризис еще не наступил. Мы просто обязаны пустить все на самотек, и чем дальше так будет продолжаться, тем лучше». Именно этим я и собираюсь заняться.